Валь. Да? Чё трубку-то не берёшь? Возьмёла, а? Как твоё здоровье-то? Нормально. Чем занимаешься? Тебе зачем? Ну, хочу узнать про твою жизнь. Я же про тебя книгу пишу, ты что, забыла? Ну, нахуя мне твоя книга? Ну, ладно, не ругайся. Чё у тебя нового-то в жизни? Ничего у меня нет нового. Mm. А чё такая сердитая-то? Я всё на родственников злишься? Злюсь. Mm. Ничего, обида так и не прошла у тебя на них? Обида. Не 3000, а 30. Ну, да, я, конечно, согласен, они плохо поступили, но всё-таки вы родственники, вы должны друг другу помогать. Да, помогать да нечем. Mm-hmm. Ну, хотя, с другой стороны, у тебя такие родственники, что это какой-то пиздец. Люська тебя убить хотел, эти деньги пиздят. Что это у тебя за родственники вообще? Да, да. А чё, ты простила Люську после того, как она тебя убить хотела? Прям простила. А чё, я её убить, что ли, должна? Ну, ты говоришь, ты ей там помогала, в больницу к ней ездила. Один раз только съездила. Угу. И чё, вот после того, как она тебя чуть не убила, ты всё-таки с ней общаешься? Я бы потом бы прирезал за такое. Прирежешь, в тюрьму посадят. Ну, можно не обязательно прирезать, ядом отравить, там, клофелина переборщить. Ну, много способов, не мне тебя учить. Докопаешься, сейчас умеет докапываться. Ты же говоришь, у тебя иммунитет, тебе 80 лет, и тебе нихуя по возрасту не будет. Да пусть живет. Ну, ладно. Ну, все-таки ты ее на руках носила в детстве, а она тебя убить хотела за квартиру. Ну, а у нее с мозгами, значит, не все в порядке. Mm-hmm. Там сахаром разбиты сосуды, сахарный диабет. Mm-hmm. И еще после этого ты ее кровинушкой называешь. Я еще ни разу кровинушкой не называла. Называла. Я как тебе звонил, ты ее кровинушкой назвала. Ни разу не называла. Угу. Понятно. Не хочешь... Какая нахуй кровинушка? Ну, сестра все-таки твоя. А? Сестра все-таки твоя. Сестра, да. Угу. И хуже чужой. Да. Как говорится, родные становятся чужими, а близкие становятся еще дальше. Да. Сестра на кладбище завела и прирезать хотела. Спасибо, мужик там ковырялся. Mm. Она догадалась, что мужик, блядь. Такой обрез достали, блядь. Mm. Блестел на солнце, будь здоров, отточенный. А кто достал? Муж ее или Люся сама? Ее муж достал. Может, он хотел там ветку рубануть? Почему? По ветке, ну ветку какую-нибудь, может, он хотел срезать. Чего-чего? Может, он этой мачете хотел ветку срезать. Ветку? Да. Там ветки не нужны. Там и так все в ветках. Ну, вот дерево там растет, ему ветка мешает пройти, он ее хотел рубануть. Да там ничего не мешает. Или они тебе стали именно угрожать? Да нет, словами разве могут угрожать? Ну там скажут, типа, мы сейчас тебя прирежем, готовься. Да что, не дураки, что ли, чтобы предупреждать? Mm. Скажут, она заорет. Какой дурак предупреждает? Ну просто твои родственники, ну вот с ними как бы пранки записаны, они говорят, что у тебя стопроцентная паранойя уже на все. Это что такое за паранойя? Ну, боишься ты за все. И тебе кажется плохо про людей. Ну, вот типа того. Ну, сложно объяснить. А? Ну, говорю, паранойя — это боязнь чего-то. Ну, всего подряд, точнее. Да нет, подряд всего я не боюсь. А нормальных что-то... людей я не боюсь. Mm. А меня боишься? А кто ты есть, я и не знаю. Я Джабба Хатт. Кто? Джабба Хатт. Это что такое? Ну, меня зовут Джабба Хатт. Ой, ёб твою мать. Ну, я... И зачем тебе старуха потребовалась? Ну, как, я хотел предложить вам развеяться на Татуин слетать. На... Куда слетать? На Татуин, в Татуин. Это что такое? Ну, место там, город такой, в Тунисе, там можно гонки неплохие, ой, деньги неплохие на гонках поднять. А я как бы помогаю организовывать эти гонки. И у меня там дворец есть. Хуй чего у тебя в голове? Ну что, не хотите на Туин смотаться? Да нет, не хочу. А чё так? Ну что, пока не охуела. Ну, вы не хотите вы стать моей принцессой Леей? Кем? Принцессой Леей. Ой, ёб твою мать, иди скорее к психиатру, у тебя с мозгами не все на месте. Ну что, вы «Звездных войн», что ли, не смотрели, Валентина Петровна? Нахуя они мне нужны? Да ладно, фильм 70... Звезды сроду ни с кем не воевали и воевать не собираются. Да это сказка такая, в 77-м году еще вышла. Нужны мне, что я ребенок, сказки мимо увлекаться. Вы что, с Путяевым в кино, что ли, никогда не ходили? Куда? В кино с Путяевым ты не ходила? Нет, не ходила, он кино не любил. Ну, а ты же говорил, ты в кино ходил на маскарад. Если ходила без него. А вот вообще, как думаете, кто лучший персонаж, Люк Скайуокер или Хан Соло? Вот вы за кого? Ой, ёб твою мать. Хуйню несёшь. Не, ну, кто вам вообще из персонажей больше нравится? Контрабандисты или джедай? Никто мне не нравится, никто не нужен. Пошли все нахуй. Джедай — это космические рыцари. Нахуя они мне нужны? Ты что, рыцарей не любишь? Нахуй они мне нужны. Они, у них световые мечи, которые разрубают все. Ой, эту беседу не со старухой надо задевать. Ну ладно, Валентина Петровна. Ну все-таки реально не хотите на Татуин слетать со мной? Да нет, не хочу. А на Эврикон не хотите со мной сходить? Никуда не хочу. Ну, Эврикон — фестиваль такой. Вот и танцуй. Ну чё, вы же молодая, чё? С каких пор я стала молодой? Ну, ты молодая в душе. Главное, душою не стареть. Да-да-да-да. Ты сама мне так говорила. Постараюсь не стареть. Ну так погнали со мной на Эврикон. Костюм себе тебе надо замутить, принцесса Леи только. Ой, хуйню несёшь. Противно слушать. Ну давайте я буду Ханом Соло, а вы моей Леей.